Меланхолия. В 1991 году, после четырехлетнего перерыва, Алан Рикман возвращается на сцену уже в совершенно ином статусе. Отныне и навсегда он актер на главные роли. Впрочем, сценические опыты Рикмана по-прежнему встречают неоднозначный прием. В «Пикадилли Театр» он играет «Танго в конце зимы». Эту популярную в Японии современную пьесу о стареющем актере, переживающем глубокий и обильный кошмарами творческий кризис, адаптировал для английского зрителя Питер Барнс. Спектакль ставит знаменитый японский режиссер Юкио Нинагава. Старый заброшенный кинотеатр, призраки прошлого, являющиеся актеру, горькие размышления о тщете усилий и гибели таланта и настоящее танго, впечатляющее даже в том фрагменте, что остался от этого явно недооцененного спектакля. Когда в 2000 году Рикман неожиданно блеснет своими пластическими навыками в клипе «Endemment» группы «Техас», стоит помнить о том, что творит он это сознанием дела и не в первый раз. Рикман по обыкновению не столько танцует танго, сколько постигает танго. Авторы спектакля с японской медитативностью, сосредоточившись на внутренней жизни героя, даже не помышляли сделать свою историю захватывающей. Она таковой и не стала, а это едва ли не самое непростительное упущение с точки зрения коммерческого вест-энда. О Рикмане писали, что он свою обычную меланхолическую вялость довел до стадии терминальной летаргии. Зато Майкл Биллингтон оценил утонченный нарциссизм персонажа, назвав меланхолию Рикмана гамлетовской. И не ошибся. В 1992-м в театре Riverside Studios Алан Рикман играет Гамлета в постановке Роберта Стуруа. Это первый из гамлетов режиссера. В роли Гертруды — Джеральдин МакЮэн. Режиссер, который привык репетировать пьесу 5 месяцев, должен был сделать спектакль за 5 недель. Проблемы постановки были определены с самого начала. К тому же Стуруа, по утверждениям очевидцев, слишком буквально воплотил на сцене метафору «Дания тюрьма». Мрачный мир политических интриг Эльсинора показался англичанам парафразом на темы бедствий современной родины режиссера, то ли Грузии, то ли России, неважно. Сетовали на недостаток вневременных шекспировских смыслов. Привлеченная именем актера на афише, публика быстро раскупает билеты, а вот лондонские критики капризничают. Кто-то считает Рикмана вышедшим из гамлетовского возраста, ему уже 46, и неубедительным в образе вечного студента. Кому-то его Гамлет кажется психически нездоровым или чересчур слабовольным, другие, напротив, видят в нем скорее злонамеренного Клавдия, чем мечтательного принца. В традиционном раскладе типажей и амплуа Рикман Лаэрт, и его он уже играл. Но до сих пор вспоминают этого Гамлета, сжимающим шпагу в зубах после реплики «Сейчас я мог бы пить живую кровь». Все дело в том, что Алан Рикман, как никто другой из блистательных британских актеров, умеющих мерцать оттенками значений, вывел двусмысленность на уровень творческого метода. В любом утверждении уже содержалось его отрицание. Любой брутальный героический порыв пить сырую кровь мгновенно выворачивался своей иронической изнанкой «хорош же я буду в процессе». Столь разнонаправленные импульсы зачастую гасили друг друга, сам спектакль лишая имени действия. Но ради ежесекундной непредсказуемости то порывистого, то самоуглубленного принца, подавленного тюремной политической атмосферой и щедро растрачивающего жизнь на насмешки над самим собой, стоило, вероятно, потерпеть недостаток бурлящей сценической энергии. Алан Рикман — независимый артист во всех возможных смыслах слова. Громоблещущий напор премьера Вест-Энда или Бродвея для него вопрос требования материала, выбора и усилия, а не непременное условие игры. Вальмон требовал победительности, Гамлет — нет. В статусе звезды Алан Рикман неумолимо продолжал играть так, словно длящееся во времени поражение героя сыграть было важнее, чем абстрактный моральный триумф. Гигантом английской сцены его назовут лишь спустя многие годы. Голливудские гонорары позволили актеру больше не испытывать финансовых затруднений и даже помечтать. В 1992-м вместе с продюсером Гамлета Тельмой Холт он предпринял попытку выкупить здание Riverside Studios, чтобы сделать там собственный театр. Однако потерпел неудачу. Ничего не вышло и из затеи со стриндберговской «Фрекен Жюли», где героиню должна была сыграть Изабель Юпер, а Жанна — Алан Рикман. И вот это уже из разряда серьезных потерь. Если Гамлет разделил критическое сообщество пополам, то по отношению к «Антонио и Клеопатре», где Алан Рикман был занят в 1998 году, царило досадное единодушие. Это был провал. Рикман заменил в роли Антония Алана Бейтса. По свидетельству друзей, главным магнитом, притянувшим актера на сцену Королевского национального театра National Theatre NT, была Хелен Миррен, которая играла Клеопатру. С точки зрения внешнего эффекта Рикман не ошибся. Сохранившиеся фотографии этого сценического дуэта ослепительны. Но для огромного зала Оливье NT этого было мало. Требовалась точная режиссура, с которой молодой Шон Матиас, впоследствии успешно работавший с Йеном Маккелленом, решительно не справился. Никогда прежде не ставившего Шекспира и классику как таковую, режиссера осенила идея. Он сделал Марка Антония алкоголиком. Для этой самоубийственной в стихотворном произведении задачи голоса Рикмана не хватило. Его зачастую просто не было слышно на большой сцене. Этого оказалось достаточно, чтобы критики решили, что Алан Рикман не может читать стихи. Ошибка жестокая, к счастью, в ней давно уже раскаялись те, кто был на это способен. Коллеги недоумевали, зачем Рикман вообще ввязался в проект с начинающим режиссером, чья неопытность не сулила ничего хорошего с самого начала. Однако у актера, как оказалось, существовало собственное видение роли, которое в самом деле было небезынтересным. Согласно его версии, которой он впоследствии делился в интервью, и Антоний, и Клеопатра были великими героями. Но героями вчерашнего дня. Миг их триумфа, их звездный час остался далеко позади, и теперь они по-детски растеряны, по-детски же обижены, немножко смешны и машут кулаками после драки, отчетливо осознавая собственную обреченность. Эта идея была слишком хороша, чтобы пропасть в туне. Несмотря на то, что Алан Рикман был не на шутку травмирован сценическим провалом на главной лондонской сцене и, говорят, подумывал, не бросить ли театр вовсе, через 3 года он вновь оказался на подмостках. Историю о героях, чье прошлое необыкновенно, настоящее комично, а будущее сулит невысказанную катастрофу, Алан Рикман и Линдси Дункан сыграли не в шекспировской трагедии, а в частных жизнях Ноэля Коварда. Звездный дуэт опасных связей соединился сначала в Вест-Энде, а потом и на Бродвее в постановке Ховарда Дэвиса. Эллиот и Аманда, ничуть не претендуя на римские легионы или скипетр египетской царицы, обменивались бессмертными кавардовскими остротами, без устали пили коктейли, танцевали и рвали друг друга на части, однако эта любовная история, ни на миг не теряя блеска, легкости и стремительности хорошо сделанной пьесы, не могла, да и не пыталась скрыть личностный масштаб героев и игравших их актеров. Все дело было в том, что у титанов, оказывается, тоже бывает частная жизнь. Этот спектакль стал самым крупным сценическим триумфом Алана Рикмана со времен «Опасных связей». Все, что было связано с этим сюжетом, обычно сулило ему удачу.